Кокон послушно возник за спиной, уже привычно окутывая все тело тысячами сложнейших связей. Второй раз в жизни Шо ощутил себя гигантом, великолепным и непобедимым. Чувства многократно усилились, и он без труда разглядел, кто находится в пузыре силового поля, падающем ему на голову. Разглядел и офигел. Тицура. Мураками-сан. Тицура начал что-то говорить, но сквозь барьер Заалларда звуки не проходили. А он и сам быстро спохватился и испуганно глянул на своего спутника, не ляпнул ли чего лишнего. Шо уже совершенно ничего не понимал, один его лучший друг боится второго. Или это не Мураками, а просто похожее на него существо. На всякий случай он приготовился к рывку сквозь щит, схватить Тицура, закрыть собственным полем. По расчетам контрольной медали выходило, что барьер на этой мощности пробить он сможет, но не мгновенно, на это уйдет 2-3 секунды, слишком много. Заалларду достаточно и сотой доли, чтобы превратить человека в кровавую кляксу. Я вижу, ты растерян, собственный щит для Заалларда препятствием не стал. Позволь мне объяснить. Масаки Мураками, мятежный протозаалард Ричарда Гюэта, умер в битве на базе реликта. Используя его тело из-за кристалла Гюэта, лорд Арханфер произвел на свет меня, от своей плоти и крови. Но я не являюсь Мураками, так же, как не являюсь Гюэтом. Оба этих предателя для меня не более, чем мусор. Я и Макару Мирабилис, 13-й Заалард, и я существую лишь для того, чтобы исполнять волю моего господина, лорда Арханфера, бога этого мира. Если ты будешь сражаться со мной, видя в воображении своего друга, то погибнешь. Не могу сказать, чтобы это меня сильно огорчило. Филиал Кроноса в Хирацуке оказался совсем крошечным, 3 зооноида, включая одного охранника, и 2 работника, не прошедших процессинг. О срочном сборе возле Камакуры здесь уже знали, и собирались закрывать отделение, чтобы прибыть к месту вызова. Падение с небес Неозекстала оказалось для этих добрых людей просто громом среди ясного неба. Что-то я не понимаю. Они знают о приказе, но совсем не скачут, сломя голову, его выполнять. Ведут себя, как разумные вменяемые существа, получившие приказ начальства, а не как зомби. Разве так бывает? Или распоряжение и Макарума дублировали по обычным каналам оповещения? Мальчишка, существуют 2 основных настройки нервной системы зооноидов. Персонал Кроноса воспринимает команды Заалардов на сознательном уровне. Гражданские, прошедшие процессинг, на подсознательном. Это сделано, чтобы избежать разглашения тайны ментального контроля. То есть посторонние зооноиды не слышат никаких голосов? Да. Если сигнал зоокристалла слишком слаб, чтобы заставить их действовать, они просто ничего не заметят. Если же он переходит эту грань, то будут выполнять приказы, но как под гипнозом, сами не понимая, что их толкает. Другое дело, зооноиды Кроноса. Для них громкость сигнала зависит от расстояния. Вблизи от источника, это крик, которому сопротивляться невозможно. Чуть подальше, просто голос, с повелительной интонацией, с которым можно и поспорить, при наличии достаточно крепкой воли. Ну а на большом удалении, шепот, который разобрать-то можно с трудом. Хочешь выполняй, не хочешь не выполняй. Ясно. Значит, зов Мирабилиса в этом районе еще слышен, но уже слишком слаб, чтобы подчинить волю персонала. Но они, как послушные и дисциплинированные зооноиды, собирались выполнить его вполне добровольно. Извините, ребята, у меня есть для вас работа более важная, чем героическая смерть. Приказ лорда Пуркстала, предъявляю Пайцзу. Нужно позаботиться о биологическом объекте, обладающем высокой научной ценностью. Вполне вероятно, что девочку попытаются отбить. Разрешается привлекать ресурсы других филиалов и запрашивать помощь гиперзооноидов. Нана практически не реагирует, когда я осторожно ставлю ее на землю, идет в гостевую комнату, как сомнамбула. После неудачного поиска Люси она впала в апатию, несмотря на все мои попытки ее растормошить. Очень расстроилась, что подвела папу, только что не плачет. Надо, конечно, ее утешить, но потом, сейчас времени нет. Прости, Нана. Зато вылезает из спячки Миша, как только мы входим в здание и тем самым скрываемся от прямых солнечных лучей. Миленькую подружку ты себе нашел, малыш. Вполне достойно моего воплощения. Ты что-то нашел в ее крови, только не говори, что проспал порцию на анализ. Не волнуйся, важные события я не пропускаю в любое время суток. То, что и ожидал, и в то же время не ожидал. Подозревал, но не верил, что такое возможно. Не в этом мире. Да говори уже, Не томи, что там такое в ее крови? Всего лишь демоническое наследие. Если быть точным, то наследие они. Чигаа, не заставляй меня думать, что ты слишком туп и не понимаешь, что тебе говорят. Ладно, на всякий случай поясню. Твоя милая Нана, на которую ты слюнки роняешь, наполовину демон. В семейство Тона ее бы приняли, как родную. Ближайший аналог ее векторов – волосы Акихитона. Ее голос ДНК – ничто иное, как обратный импульс, присущий всем демоническим полукровкам. Но диклониусов же создали искусственно в Кроносе. Они верят в это. Возможно, это даже в какой-то степени правда. Но не вся правда. Это, начальник, ты уверен, что не ошибся? Может быть, ты просто ищешь аналоги среди знакомых тебе вещей? Юноша, голос змея Акаши холоден, как лед. Ты забыл, с кем говоришь? Я создал похоронное агентство. Я был обращен в вампира белой принцессы истинных предков и украл ее силу. Я был Шикитона. Я знаю, как звучит в крови голос Гаи, умоляющий очистить ее от человеческого рода. Я молчу. Я вспоминаю семейное предание, изложенное директором Кокузава в главе 86. Эти рога – метка силы, завещанной нашей расе. С нашей силой мы могли сворачивать горы и рвать в клочья облака в небе. Но они спутались с людьми, и поколение за поколением наша кровь постепенно растворялась в человеческой. Все, что осталось с тех пор, эти рога. Именно из-за них мои предки подвергались жестоким гонениям. Люди устроили настоящую охоту на ведьм. Человек не может понять нечеловеческое. Одних лишь рогов было достаточно, чтобы начать нас истреблять. Лишенный сил, наш клан был беззащитен и стал для людей легкой добычей. Отрубленные головы с выколотыми глазами насаживали на колья и выставляли на показ. А потом рассказывали сказки о доблестных самураях, сделавших это. Даже тысячу лет спустя демонов все равно считают злом, а их убийц – героями. В конце концов мы бежали на отдаленный остров, место ссылки преступников. И здесь мы молили о приходе спасителя, ребенка, обладавшего давно утерянной чистой кровью демона. Люси отвергла его претензии, заявив отрубленной голове директора, что Кокузава – всего лишь рогатые люди с комплексом неполноценности, ничего общего не имевшие с настоящими диклониусами. Но почему тогда эта легенда так похожа на историю клана Тона из Насуверса, чьи предки тысячелетия назад породнились с могущественными демонами? Они, в японской мифологии, большие злобные клыкастые и рогатые человекоподобные демоны, живущие в аду, Дзигаку, очень сильные и трудноубиваемы, отрубленные части тела прирастают на место, в бою используют железную палицу с шипами, каноба, носит набедренную повязку из тигровой шкуры, несмотря на свой внешний вид, очень хитрые и умные, могут превращаться в людей, любят человеческое мясо, считается, что люди, не контролирующие свой гнев, могут превратиться в они. Особенно это относится к женщинам. Иногда бывают добры к людям и служат их защитниками. Слово «они» переводится как «скрытый», «туманный», поскольку они были первоначально невидимыми духами или богами, которые вызывали бедствия и болезни. Эти туманные существа могли также принимать множество форм, чтобы обмануть, и часто съесть, человека. Описания «они» значительно различаются, но обычно их все же изображают как отвратительные, гигантские существа с острыми когтями, дикими волосами и двумя длинными рожками, растущими из головы. Они – гуманоиды по большей части, но иногда их показывают с неестественными особенностями, такими как нечетное число глаз или дополнительные пальцы на руках и ногах. Но даже если принять эти сказки за правду, чего на свете не бывает, какое отношение может иметь кровь Кокузава к современным диклониусам, рожденным вследствие научной ошибки Кроноса? Чего-то я конкретно не понимаю. Или ошиблись Заалорды, и первые найденные диклониусы не имели отношения к сбежавшей потерянному номеру. Но ведь в их телах так много совпадений с совершенными женщинами из проекта «Самооборона». Слушай, босс, демонами в Насуверсе называются существа, которые одним своим присутствием искажают реальность, верно? А вокруг Наны ты чувствовал нечто подобное, отчасти. То есть как это, искажение реальности либо есть, либо его нет. Или ты не уверен в своих ощущениях? Уверен, малыш, не сомневайся. Только, оно какое-то мозаичное. Как будто эту твою Нану сшили из кусочков, принадлежащих двум разным демоническим полукровкам. Родственным, но принадлежащих к двум отдаленным ветвям одного и того же семейства. Вокруг ее векторов и рогов искажение очень мощное. Любым магом детектируется на раз. Это искажение того уровня, что было у Акихи, а вокруг остального тела, едва заметное. Примерно как у семьи Арима. Что-то у меня шарики за ролики едут от таких открытий. Ладно, об этом подумаем потом, в полете. Недостаточно данных. Черт, все время недостаточно данных. Мне бы лабораторию и пару компьютеров. Я бы наисследовал побольше всяких баркасов. С другой стороны, не надо о себе слишком много воображать. Будь у баркаса мои знания анимешных канонов, он бы меня мигом за пояс заткнул. Нана, подожди тут. Я скоро вернусь, и мы вместе пойдем искать твоего папу. Хочется верить, что и правда вернусь. Хотя после битвы с гигантом это весьма сомнительно. Это монстр совсем не моего уровня. И маленькие бонусы от Миши вряд ли тут изменят ситуацию. Мистические глаза не работают в боевой форме, а проклятие восстановления днем ослабевает почти до нуля. Единственное, чем я сейчас превосхожу оригинального Неозекстала, это интеллект, и то не очень уверен. Папа не захочет видеть Нану, отвечает вяло, как во сне. Нана плохая, Нана не нашла Люси. Нет, не могу я на это просто молча смотреть, будь она хоть черт с рогами. Кстати, это не метафора, все равно, не могу. Перекидываюсь в человеческий облик, и мягко взяв девочку за подбородок, заставляю посмотреть на меня, врубаю мистические глаза. Значит так, номер 7, слушай мой приказ, депрессию отставить. Тебе где велели искать? На берегу и в Камакуре. Ты там искала? Искала. Если бы там была Люси, ты бы ее почувствовала. Раз не нашла, значит Люси там нет. А что нет, это не твоя вина. Задание ты выполнила в лучшем виде. Так что папа будет счастлив тебя увидеть. Сказать, что Шо был в затруднении, означало бы сильно преуменьшить. Вибрирующие сферы он вообще не мог использовать, чтобы не задеть Тицура. Как и самое мощное свое оружие, гигасокрушитель. Сферы давления Зоаларт с пугающей легкостью рассеивал на лету, или перенаправлял обратно к Шо. Подобраться к нему на дистанцию удара кулаком или вибролезвием не давал силовой щит. Так что из более-менее эффективного оружия оставался только головной лазер. А и Макарум еще даже не принял своей боевой формы. Он словно разминался перед настоящим боем, заодно выясняя возможности противника. На теле гиганта пока не было ни царапины. Его силовое поле не уступало по мощности барьеру Зоаларда. Но Шо отчетливо понимал, что эта пауза не будет длиться вечно. По выражению лица Тицура, исполненному отчаяния, было ясно, что это не игра и не притворство. Когда этот Мирабилис трансформируется, он будет бить насмерть. «Сдавайся», — посоветовал и Макарум. «Этот бой не имеет смысла. Мне нужна лишь твоя контрольная медаль, а не твоя жизнь. Если ты пойдешь со мной, я найду способ отделить Гайвер Юнит, не убивая тебя. Мураками-сан, очнитесь. Это же вы отдали свою жизнь ради того, чтобы Гайвер Юнит не попал в лапы Зоаларда. Этот несчастный недоделанный кусок протоплазмы был глуп. Мне стыдно, что мое совершенное тело было изготовлено из его остатков. Он не понимал величия миссии, которую вершит наш господин Арханфер. Это заявление в достаточной степени взбесило Шо, чтобы он забыл об осторожности. Никому не позволено порочить подвиг Мураками. Даже этому существу, которое завладело его телом. Настоящий Мураками никогда не сказал бы подобного. Гравитационный кастет. Рывок гиганта был настолько стремительным, что и Макарум не успел на него среагировать, Шо в доли секунды развил гиперзвуковую скорость, метнувшись навстречу противнику, и вложив всю массу тела в удар, многократно усиленный контроллерами гравитации. Кулак вошел в точку, где барьер Зоаларда был самым слабым, и тот не выдержал, лопнув как мыльный пузырь. И Макарум начал трансформироваться, но гигант был быстрее, гораздо быстрее, и находился уже рядом с ним. Обхватив правой рукой и прижав к себе Тицура, он перекувырнулся в воздухе и нанес два удара ногами, в челюсти в лоб Зоаларда. Второй пришелся именно в ту точку, где начал появляться Зоокристалл. «Я многому научился у вас, Кронос, и бить в жизненно важную точку, в том числе». Красивые зеркальные очки разлетелись вдребезги. Кристалл ушел глубоко в череп. Любое другое существо на месте и Макарума уже было бы мертво, но Зоаларт лишь раздраженно помотал головой, будто отгоняя назойливую муху. Шо мысленно вздохнул с облегчением. Что бы ни говорил Мирабилис, убивать бывшего друга ему совсем не хотелось. Нужно нанести еще пару ударов, чтобы наверняка вывести из строя и убегать, пока тот не пришел в себя. Но когда он попытался отлететь в сторону, чтобы перевернуться и пустить в ход высокочастотные мечи, то обнаружил, что не может оторваться от Зоаларда. Нога, которой он наносил удар, будто прилипла к лбу и Макарума. К тому же она еще и онемела до середины лодыжки, а от места удара по ней пошли странные темно-багровые трещины. Броня вздувалась волдырями, из нее сочилась сукровица, а онемение медленно поднималось по ноге все выше, к колену. Какая-то ловушка, некое подобие разъедающей жидкости энзаймов, но и Макарум был ошеломлен происходящим ничуть не меньше, судя по его выражению лица. Неужели Арханфер использовал его в темную, превратив в ходячую бомбу? Но зачем? И Макарум и так всецело ему предан, он бы не задумываясь пожертвовал собственной жизнью ради победы над Гайвером. Первым сообразил, что происходит, Тицура, Шо, отрежь себе ногу, отрежь ногу, быстро. Зачем? Потому что его зоокристалл перехватывает контроль над твоей броней. Он пытается встроиться в нее, заняв место контрольной медали. Если он подчинит паразита, ты просто растворишься, а Гайвером станет и Макарум. Теперь до Фукамачи дошло. Удлинив вибромеч в несколько раз, он изогнул лезвие и отсек ногу гиганта чуть выше колена. Неприятно, но терпимо. Тем более, что броня тут же начала регенерацию. Через несколько минут все будет в порядке. А вот с Заалардом происходило что-то странное. Отрубленная нога тут же распалась на волокна и бесформенной массой залепила его лицо. Он пытался оторвать эту субстанцию руками, но безуспешно. Паразит ловко уходил от пальцев, вгрызаясь все глубже. Это напомнило Тицура сразу несколько виденных жутких сцен. И первое слияние Шо с Гайверблоком, когда тот настраивался на нового владельца, фактически пожирая его заживо, чтобы создать новое существо. И кошмарную смерть инспектора Лискера, Гайвера 2, у которого Шо выбил контрольное устройство. И гибель самого Шо, когда его медаль была выдрана энзаймом 1, а тело преобразовалось в жуткую биоусиленную тварь. И, непонятно почему, сцену из фильма «Чужой», где инопланетная тварь с кислотой вместо крови прилипла к лицу человека, чтобы отложить в его тело свою личинку. Но соображать от страха он медленнее не стал, даже наоборот, он пока не боеспособен. «Бежим отсюда, Шо!» Гайвер немного неуверенно кивнул. Возможно, самым разумным было бы сейчас добить врага, использовав гигасокрушитель, но у него на друга просто не поднималась рука. С другой стороны, несмотря на всю свою доброту, он не решался помочь Макаруму избавиться от паразита, хотя, наверное, мог бы, если бы задействовал свою контрольную медаль. Будь он один, может и попытался бы, но не сейчас, когда с ним Тицура. Лучший друг Тицура, которого он не видел целых полгода, единственный, кому он может доверять, и который совершенно не умеет летать. Ему и так уже не слишком хорошо, пару раз хватил ртом ледяной разреженный воздух высот, когда Шо в разгаре боя случайно приоткрыл свой силовой щит. Нужно срочно доставить его на землю. Только сперва сбросить с хваста это чудовище с лицом мураками. С максимальным ускорением, какое он мог компенсировать, гигант устремился прочь, на запад и вниз, к земле. Пусть и Макарум сам решает свою проблему, как умеет. На высоте 9 километров они столкнулись с отрядом летающих зооноидов, но это был не бой, Шо просто прошел сквозь стаю, практически не заметив ее. Летунам тоже было не до сражения, удержаться бы в этой холодной пустоте. Одни отчаянно били по воздуху крыльями, другие пытались искать восходящие потоки. Через минуту пернатая компания осталась далеко позади. Пернатая, потому что породы с крыльями летучих мышей, птеродактилей или насекомых вообще не добрались до этой отметки. «Не лети по прямой», — прохрипел Тицура. «Заалларду будет легко нас выследить и догнать. Оторвись от него, потом сделай несколько поворотов в случайных направлениях». Шо послушно кивнул. Температура под щитом постепенно повышалась до комфортной комнатной, работали клапаны теплоотвода на голове Гайвера. А куда мы собственно дальше? Он сам не заметил, как отдал роль мозгового центра Тицура. Это казалось совершенно естественным, словно он вернул давно потерянную половинку самого себя. Боец и тактик, сила и мозги, только вместе они были тем Гайвером, который заставлял дрожать высших иерархов Кроноса. Правда, было еще и сердце. Нужно атаковать наш дом, пока они не ждут, а и Макарум туда не вернулся. Отбить Мизуки и Нацуки, иначе их используют, чтобы тебя шантажировать. Но, там ведь еще и наши родители. Вряд ли почтенные супруги Сигава согласятся пойти в партизаны. А побег без родителей не имеет смысла. Кронос тут же на них надавит, чтобы заставить детей вернуться. «Я должен вернуться», — хмуро сказал Тицура. «Только так можно убедить Кронос, что мы с Мизуки для него не опасны, а для тебя ничего не значим. Высади меня где-нибудь в пригороде Токио, и не пытайся с нами связаться, пока с нас не снимут слежку. Сам видишь, к чему приводят такие попытки. На полпути к точке сбора я понял, что зов прекратился. Не только потому, что исчез еле слышный треск помех в голове. Летящие вокруг зооноиды стали значительно более вялыми. Некоторые еще пытались подняться на воздушную горку, но как-то без огонька, уже не выкладываясь в полную силу. Другие и вовсе развернулись и пошли на снижение. К счастью, у Имакарума хватило совести не использовать приказ постоянного действия. Ну, или не хватило энергии вложить его в такое количество народа на таком расстоянии. Или просто не подумал. Временные приказы отдаются по умолчанию. Чтобы превратить зооноида в постоянно запрограммированного зомби, нужно приложить дополнительное усилие. Или поосторожничал. В любом случае мне там, наверху, делать уже нечего. Кто бы из этих двух монстров не победил, я точно проиграю, если к ним сунусь. Я сюда спешил только для того, чтобы хоть как-то вступиться за моих братьев-зооноидов, которых вечно используют в качестве разменных монет. А раз уж их оставили в покое, не-е-е, ребята, я не кошка из поговорки, удовлетворение любопытства не стоит жизни, она у меня одна, в отличие от некоторых змеюк. До места боя еще километров 5. У Ниозек стало зрение отличное, в принципе можно было бы попытаться разглядеть и отсюда, но как назло, на пути облачная гряда, а пробивать ее лазерами или ракетами, значит привлечь к себе лишнее внимание. Ладно, потом узнаю. Зря что ли на меня целая разведслужба работает? Ну хорошо, не совсем на меня, но это не мешает мне использовать ее в своих целях. Переворачиваюсь в воздухе и направляюсь обратно в Хирацуку. Высоту стараюсь держать не менее километра, раз уж боевая тревога отменена. Нечего лишний раз пугать народ. От создания плазменного кокона приходится воздержаться, по той же причине. Все равно даже без него я 300 км в час развиваю ровным шагом, а немного поднапрягшись, 500. Для путешествий в пригородах, более чем достаточно. Зато могу полюбоваться пейзажами. Все-таки они здесь исключительно красивые. Япония, как-никак, если бы еще солнечные лучи не жгли кожу, вообще были бы сплошные каникулы. А так ни на секунду не удается забыть, что я вампир, недоделанный. Интересно, еще неделю назад солнце не доставляло мне таких неудобств. Это значит, что слияние тела и души не с сущностью Миши идут ускоренными темпами. Через полгода такими темпами я стану полноценным прародителем мертвых апостолов, со всеми причитающимися достоинствами и недостатками. Вот только этого мне для полного счастья не хватало, в придачу к энергетическому истощению, ага. А все потому, что кое-кто, слишком жадный манчкин. Жадность хуже, чем холера, жадность губит флебустьера. Повторяйте с нами, сэры, этой песенки припев, потому что больше ничего не осталось. Еще на подлете к участку я понял, что с ним что-то не так. Было слишком тихо. Не в буквальном смысле тихо, само собой. Бытовой шум, который производит 5 человек, сквозь грохот моих крыльев не разобрать. Здесь не хватало чего-то, даже не знаю, как правильно это назвать. Зекстала ведь в закрытом поселении учили не только противостоять снайперам, ему и самому доводилось поработать в засаде с винтовкой. На расстоянии 300 метров снайпер должен обнаружить невооруженным глазом изменения в положении предметов, надломленные ветки, примятую траву, колыхание кустов, сигаретный дым, появление и исчезновение малоразмерных предметов, размером с консервную банку. А у меня список этих мелких деталей гораздо шире, чем доступно человеческому восприятию. Электромагнитная картина местности, воспринимаемая через чувства Легина и биорадар Гастера, чутье на биоэнергию, обостренное обоняние мертвого апостола. Все эти чувства буквально кричат мне, что тут неладно. В ноздри ударил резкий, для вампира, запах крови. Все же, мне удалось сохранить самоконтроль в достаточной степени, чтобы войти через дверь, а не сквозь стену. Правда, при этом я плечом и рогами случайно вынес косяк, но это мелочи. Дверь большая, рассчитанная на зооноидов в полный рост, но не на Ниозекстала. А я не сообразил вовремя пригнуться и повернуться боком. Не до того было. Зрелище в приемной заставило меня на несколько секунд окаменеть. На полу, 3 аккуратных, еще немного влажных кучки одежды. Все, что осталось от тел зооноидов после их самоликвидации. А вот люди умирают гораздо менее эстетично. Кровь буквально везде, на полу, на стенах, даже на потолке несколько еще свежих пятен. Голова молодого клерка надета на веточку дерева бонсай, таращаясь в пол мертвыми глазами. Лицо искажено гримасой боли. Неудивительно, его конечности разложены по углам, по одной в каждом, и, видимо, их отрывали еще заживо. Его коллеге лет 50 повезло больше, сидеющего господина всего лишь рассекли пополам наискосок, от плеча до бедра. Нана исчезла бесследно. Не требовалось долго гадать, как и кем это было сделано. Только три вида биологического оружия могли убить троих зооноидов так стремительно, чтобы они не успели трансформироваться или вызвать помощь, несмотря на то, что получили предупреждение и отнеслись к нему со всей серьезностью. Гайвер на предельной скорости, гиперзооноиды скоростных пород и, конечно, вектор деклониусов. Угадайте с трех раз, что именно тут поработало с наибольшей вероятностью. Медленно вдыхаю и выдыхаю несколько раз, чтобы успокоиться. Я не хочу никого убивать. Нет, ну то есть кое-кого хочу, конечно, но не всех подряд. И даже не всех, кто имеет отношение к институту. Я спокойный и сдержанный кровосос, сдержанный, я говорю. Если я сейчас полечу и разнесу по камешку эту смесь сумасшедшего дома с подвалами гестапо, о сотрудничестве с Кроносом придется забыть. Тут уже объяснениями насчет обостренной интуиции не отделаешься. Стоп, а зачем мне прямо к кокузавам в гости ломиться? Я отсутствовал около четверти часа. Трупы совсем свежие, убийство произошло не более 10 минут назад. Если бы возле филиала приземлился вертолет, персонал бы определенно насторожился и вызвал помощь, зооноиды бы приняли боевую форму. Значит, агенты института подъехали на машине или пришли пешком. Они не могли далеко уйти. На крыльях я их легко догоню. И это будет выглядеть совершенно естественно. Выбегаю из участка и замираю. Вся тихая улочка забита зооноидами в боевых трансформациях. Тут даже десяток гиперов есть. И все биолазеры, биоракеты, звуковые орудия и прочие средства уничтожения себе подобных нацелены на меня. Не Азикстол, не двигайся. Ты арестован по подозрению в убийстве и пособничестве врагам Кроноса. Медленно прими человеческую форму и подними руки вверх. У нас есть разрешение открывать огонь без предупреждения. После 2 часов борьбы мне удалось взять его под контроль, мой господин. Сейчас он слился с моим организмом на клеточном уровне, и, насколько мне известно, никак не проявляет себя. Каким образом ты получил возможность управлять паразитом? За кристалл, неконтрольная медаль. Полагаю, это произошло из-за того, что мой кристалл был поврежден ударом Фукамачи, и часть энергии истекает через трещину. Она попала в энергоканалы паразита и вызвала его мутацию. Благодаря этому мой кристалл смог расшифровать управляющие коды этой странной формы жизни. Не все, но достаточно, чтобы активировать его или утихомирить. Меня это беспокоит. Поврежденный зоокристалл может выйти из строя в любой момент. Кроме того, утечка энергии ослабляет тебя. Я заменю его на протокристалл, пока основной будет проходить регенерацию. Воля ваша, мой господин, но я не думаю, что это рациональное решение. Почему? При попытке отделения кристалла паразит немедленно сожрет меня. Это хитрая тварь, мой господин, очень живучая и адаптивная. Я его изучаю, но и он изучает меня, причем гораздо эффективнее и быстрее. Он уже ассимилировал геном Зоалларда, и сейчас равен мне по силе, по меньшей мере внутри моего организма. Он знает мои уязвимые места и принципы работы моего тела. Ты можешь использовать его для чего-то полезного, или приказать ему отделиться и вернуться в неактивное состояние. Пока ни то, ни другое, мой господин. Но возможно, со временем я смогу найти необходимые команды для первого. Второе, насколько мне известно, невозможно, отделившись от кристалла, он тут же выйдет из-под контроля. Мы можем вживить фальшивый кристалл, взять паразита под контроль с его помощью и изъять поврежденный. Я не уверен, что он подчинился бы даже настоящему зоокристаллу в нормальном состоянии. Это уникальное сочетание обстоятельств, прямого физического контакта, утечки энергии и повреждения внутренней структуры, которая вызвала сбой частоты самого кристалла. Вряд ли его удастся повторить искусственно. Я сейчас в каком-то смысле потерянный номер среди зоаллардов. Что подводит нас к главному вопросу, дитя мое, стал ли ты потерянным номером в душе, можешь ли ты отвергнуть мою волю, перестал ли ты быть моей рукой и глазами? Пытливая мысль верховного зоалларда обжигала больнее любого огня. На глазах и Макарума невольно проступили слезы. Он не мог выдавить ни слова, и лишь молча распахнул свой разум перед повелителем. Пусть господин смотрит и решает сам. Пусть уничтожит его, если решит, что он стал дефектным инструментом. Ты неправильно меня понял, дитя. Я не подвергаю сомнению твою верность. Если бы ты в самом деле выпал из-под моего контроля, это было бы радостным знаком для нашего дела. Но почему? Как это, господин? Я контролирую тебя тем же способом, каким создатели контролировали меня. Ты, моя уменьшенная копия, наделенная теми же силами и слабостями. Если ты сможешь сбросить мою руку, значит этот способ годится и для меня. Поэтому пытайся вырваться из-под моей власти, дитя. Пытайся изо всех сил. Твое освобождение станет для меня величайшим подарком. На остановке стояли двое парней старшего школьного возраста, один спортивного телосложения, второй полноватый и неуклюжий. Глядя на них, вряд ли кто-то заподозрил бы, что перед ним сильнейшее биологическое оружие планеты и интеллектуальный центр сопротивления Кроносу. Ты уверен, что доберешься домой сам? Шо, ты издеваешься? Я что, по-твоему, не умею автобусом пользоваться? У тебя деньги на дорогу есть? Нет, конечно. Он же меня прямо из дома выдернул. Но это не важно. Уже 4 месяца, как весь общественный транспорт в Японии бесплатный. Кронос, да, они теперь заботятся о своей репутации. Они сильно изменились с тех пор, как были тайной преступной организацией, Шо. Или по крайней мере, успешно делают вид, что изменились. Они хотят, чтобы их полюбили. К чему ты это говоришь? Хочешь, чтобы я прекратил сражаться? Нет, что ты. Но чтобы победить врага, нужно его понять, Шо. Я бы помог тебе освоиться в этом новом мире, но не могу бросить Мизуки. Тебе придется самому внимательно смотреть по сторонам. Замечай, что изменилось, и думай, как это обратить в свое преимущество. Тицура положил руку на плечо другу. Запомни, Шо, ты не глупее меня. Ты просто немного боишься думать самостоятельно, принимать решения. Тебе нужно преодолеть этот страх. Сейчас такое время, что я не могу быть рядом. Но мы обязательно увидимся снова, я тебе обещаю. Нет, Тицура, это я тебе обещаю, что мы увидимся. Я не умру, и найду способ освободить вас от этих чудовищ. Клянусь, тише, на нас сейчас коситься начнут. Я тебя понимаю, но и ты будь осторожен. Нас с Мизуки вряд ли тронут, если я вернусь добровольно. Слово я сдержал, тебе в бою не подсказывал, ну почти. Вряд ли и Макарум настолько глуп, чтобы сорвать на мне злость за свое поражение. А вот ты в большой опасности. У меня есть гигант, Тицура, я создал его, чтобы защитить вас всех. Его более чем хватит на меня одного. Пока он на тебе, да, но ты же не можешь постоянно носить его. Я видел, как погиб Макашима. Он остался без брони всего на несколько секунд. Неозекстеллу этого вполне хватило, чтобы его убить. Я не дам им себя выследить. Правильное решение, молодой человек, но несколько запоздалое. Шо отнюдь не был тормозом, или вернее сказать, перестал им быть уже давно. Опыт десятков сражений с Кроносом превратил рассеянного мальчишку в бойца с постоянно натянутыми нервами и феноменальной реакцией. Вместо того, чтобы обернуться на голос, раздавшийся из-за спины, он стремительно прыгнул вперед и вправо, подальше от Тицура, чтобы друга не задело взрывом биобуста. Выгнулся в воздухе, раскидывая руки, чтобы броне было проще охватить его тело, и все равно опоздал. Тело стало мягким и непослушным, перед глазами помутилось, и вместо кодового слова «Гайвер» с губ сорвался только какой-то бессвязный хрип. Ткнулся в лицо асфальт, и последней осознанной мыслью почему-то было: «Я не успею к ужину с Юкой и Котой». Что делать со вторым? Зооноид в штатском ткнул обмякшее тело Тицура носком ботинка. Насчет него распоряжений не было, только не оставлять следов. «Грузи в машину обоих, может найдем ему какое-то применение». Прода 4. В Кроносе редко арестовывают своих. Настолько редко, что даже процедура на этот случай не отработана. Обычный зооноид или гипер сам прибежит на промывку мозгов, подняв лапки, если будет настолько глуп, чтобы нарушить правила организации. А если потерянный номер дал повод хотя бы заподозрить себя в нелояльности, его сразу стирают в порошок, не утруждая себя разбирательствами. Но после дня X внесудебные расправы стараются минимизировать, по крайней мере в цивилизованных странах и прицивилизованных зоалордах, которых, правда, можно пересчитать по пальцам одной руки, но Пурксталлу к таковым относится. Совсем без кровавых репрессий не получается, когда управляешь таким буйным стадом чудовищ. Но я, точнее не, особый случай. Второе по силе биооружие в регионе, сразу после Зоалорда. С одной стороны, такую дорогую игрушку терять неохота, неизвестно, когда Баркас следующую подарит. Фридрих, Человек во всех отношениях замечательный, сильный, смелый и благородный, одна беда, не ученый никаким боком, точнее, не биолог, в физике он, похоже, разбирается неплохо. Создавать зооноидов под собственные капризы он не может, только пользоваться тем, что изобретают подчиненные или делятся более продвинутые братья. Вот и бережет то, что досталось, и дураком он не кажется, так что вряд ли сразу поверил, что я убил этих зооноидов в участке. Даже если кто-то ему на меня наябедничал, а весьма похоже на то, он меня знает, более-менее, и скорее всего проявит к таким обвинениям здоровый скептицизм. Но и бездействовать не может, иначе уже к нему появятся вопросы. Самое разумное в этой ситуации – задержать до выяснения. Я бы и сам так поступил на его месте. Вот только почему он послал зооноидов, эта мини-армия со мной может быть и справится, но не без потерь уж точно. И главное, она резко уменьшает вероятность произвести арест без кровопролития. Зооноиды, скажем так, иногда склонны решать проблемы самыми простыми способами. А будь на моем месте не, его видимая слабость противников точно бы спровоцировала пойти на прорыв. Если он хотел заполучить меня живым для допроса, прилетел бы сам. На Зоалордане я бы не полез. Есть, конечно, вариант, что Пургсталу просто не успевал явиться лично и сформировал группу захвата из тех, кто оказались рядом. Боялся, что я напакостил и сбегу. Нет, все равно не складывается. Разумнее было приказать Оси отслеживать подозреваемого. Я ведь не аптом, чужие обличья принимать не умею. Без плазменного кокона я далеко не улечу. Скорость Зоалорда гораздо выше моей, а с коконом меня будет видно и слышно за много километров. А это все сильно смахивает на какую-то провокацию. Ну давай же, начни с нами драку, чтобы у нас не осталось никаких сомнений в необходимости твоего уничтожения. Докажи, что ты просто еще один свихнувшийся потерянный номер, ничем не лучше Аптома. Вот только чья это провокация? Пургстал у меня проверяет на вшивость, то есть на лояльность, или кто-то работает под него на его территории. Поднимаю над головой пайцзу, так чтобы все ее видели. Нарочно медленно, чтобы не приняли за попытку атаковать. Тут у всех нервы на пределе, они представляют, что такое Неозикстол. Лучше не провоцировать. Я специальный агент Кроноса и нахожусь в прямом подчинении лорда Пургстала. Не препятствуйте выполнению задания. Твои полномочия аннулированы. Сдай свидетельство. Если среди вас есть хотя бы один агент с полномочиями, равными моим или выше, пусть предъявит свое свидетельство или ордер на арест от лорда Пургстала. Тогда я сдам мое. В противном случае у вас нет права меня арестовывать. Да что ты с ними возишься, мальчишка? Тут же одна шваль, даже гиперубогие. Один выстрел порыва бури и никого не останется. А потом что? Бегать от зооалордов по всей планете, пока энергетическое истощение нас не добьет? Может, еще к Аптому присоединишься? Вдвоем бегать сподручнее. Я могу их спровоцировать, чтобы они напали первыми. Смотри-ка, а моя идея, использованная в столпах небес, ему понравилась. Если он начнет ее применять направо-налево, а некромантией ты тоже владеешь, умеешь допрашивать горстку пепла, если мы сейчас всех убьем, даже будучи полностью в своем праве, мы этого никогда не докажем. Сам знаешь, какие в Кроносе стереотипы. В бою между лояльным гипером и потерянным номером виноват всегда последний. И кроме того, от убитых мы не сможем узнать, кто их послал на самом деле. Ты думаешь, кто-то из зооалордов промыл мозги японским зооноидам и натравил их на нас? Или это самодеятельность одного из региональных отделений? Очень уж они неуверенно себя ведут. Но сдаваться-то им ты не собираешься? Нет. Во-первых, с нашими вампирскими аппетитами под замок никак нельзя. Сгнием от голода максимум за неделю. Во-вторых, не хочу терять время, его и так немного осталось. А в-третьих, если эти ребята действительно работают на кого-то из зооалордов-предателей, то доставит нас не к Пургсталу, а прямо на тот свет. Стоит вернуться в человеческую форму, как они откроют огонь. Патовая ситуация. Давить на меня и запугивать бесполезно, они все же не настолько зомбированы, чтобы этого не понимать. Атаковать, пока я в боевом облике, практически безнадежно. Документов нужного уровня у них нет. Я, в свою очередь, не могу превратиться, чтобы использовать мистические глаза, просто не успею, да и не факт, что смогу зачаровать такую толпу. Может быть, сбежать, 2-3 секунды под огнем я выдержу, а больше и не надо, никому из них меня не догнать. Прилететь в Токио первым и объяснить ситуацию. Нет, не получится. Если всю эту толпу контролирует Заалард, он просто прикажет неудачливым полицейским перебить друг друга. После самоликвидации тела ведь невозможно провести судебную экспертизу. Так что опять окажусь виноват я. Нужно представить себе логику того, кто их программировал. Этот отряд состоит из зооноидов Кроноса. То есть они осознают и запоминают все полученные команды. Кроме тех, которые им прямо прикажут забыть, разумеется, но такое вмешательство неизбежно оставляет лакуны в памяти. А значит, они все тут смертники без шансов. Кабрал, или кто за ними стоит, не может допустить, чтобы Пуркстал или Баркас покопались в их мозгах. Все разговоры об аресте – просто уловка. Но это не значит, что я не могу немного потянуть время, используя эту легенду. Предлагаю компромиссный вариант. Я проеду с вами в Токио, не оказывая сопротивления, но не переходя в человеческую форму. Неприемлемо. В боевой форме ты слишком опасен для жителей столицы. Немедленно трансформируйся, или будешь уничтожен. Ишь, как ловко подбирают аргументы, и не скажешь, что зомби. Этот гоптин случайно не был до процессинга полицейским переговорщиком или психологом. Тогда отвезите меня на одну из удаленных баз, откуда можно вызвать лорда Пуркстала. Я невиновен и могу это доказать. Вообще-то это блеф, доказательств у меня нет. Причем блеф нечаянный, я просто старался делать вид, что считаю их обычными силами внутренней безопасности, а не подсадными утками. Но как назло, он сработал. Переговорщик открывает огонь, через секунду к нему присоединяются все остальные стрелковые породы. На моей броне несколько ожогов, болезненных, но не опасных. Зато здание филиала за моей спиной в считанные секунды буквально стерто с лица земли. Простые ребята, заодно и от возможных улик избавились. Ослепительная вспышка и темнота в глазах. Черт, у них там в отряде не только психологи, еще и снайперы. Попасть биолазером в крошечные глазки Неозекстала, это надо умудриться. Я ведь уже не стоял неподвижно к тому моменту, когда началась стрельба. Спокойно, мальчишка, соберись и делай, что задумал. Рукопашный бой и стрельба вслепую, самая простая вещь, я ее изучал еще до процессинга. И в самом деле, чего это я перенервничал? У меня ведь еще куча чувств осталось, слух, обоняние, биорадар, восприятие биоволн, электрорецепция, лидер и набор инстинктов, который позволяет этим всем пользоваться на автомате. Так что задача лишь немного, можно сказать, несущественно усложнилась. Отодвигаю заслонки на плечах, и три десятка биоракет взмывают в воздух. Небо тут же расцветает взрывами, зооноиды сбивают их на взлете, прежде чем ракеты успевают набрать полную скорость. Но на то и был расчет. Мне требовалось только на секунду отвести от себя огонь. А теперь, ребятки, моя очередь. 17 целей захвачены. 17 биолазеров вспыхивают одновременно. 17 лучей раскаленными иглами пронзают пространство и тела гиперзооноидов. Но нет ни предсмертных хрипов, ни звуков падающих тел. Сожжено только их оружие, гнезда биоракет, открытые линзы биолазеров. Больно, стыдно, но отнюдь не смертельно. Кровопотеря гиперам не страшна, пока в теле остается хоть немного праны. А уж болевой шок у всех творений Кроноса отсутствует, как явление, принципиально. Рядовые зооноиды продолжают огонь, на них у меня стволов не хватило, чтобы обезвредить одним залпом. Но их слабенькие лазеры мою бронешкуру даже не царапают. А через полсекунды я уже среди них, в толпе. Активирую вибролезвие, и начинается потеха. Я не столь проворен, как Танкрус, хотя обладаю его генетическим наследием в полной мере. Скорость реакции и сокращение мышц у меня не хуже, но вот телосложение подвело. Бронированная туша весом почти в 3 центнера в принципе не может вертеться так же быстро, как тощие и жилистые скоростные зооноиды. Законы инерции никто не отменял. Ученые и так постарались меня предельно облегчить, безжалостно выкидывая все лишнее и используя самые современные биоматериалы. Тот же Аптом в последней версии своей боевой формы весит на 105 килограмм больше, при том, что он почти на метр ниже и сложен стройнее. В результате я двигаюсь быстро, но не до такой степени, чтобы размазываться в воздухе свистящей тенью. Но мне это и не требуется. Вместо того, чтобы уклоняться от выстрелов и ударов, я их презрительно игнорирую. Хорошо быть танком. Хотя настоящий танк против Неозекстала, тьфу, плюнуть и растереть. У меня и защита покрепче, и огневая мощь повыше. Носорог очень плохо видит, но при его весе, это не его проблемы. Бью в парализующие точки, вырубаю электрошоком, щедро раздаю сотрясение мозга. Точнее, это делает в основном не я. Обычных боевых рефлексов для такого боя вслепую уже недостаточно. Нужно ведь в доли секунды распознать каждого противника по электромагнитной сигнатуре, вспомнить, где у этой породы уязвимые точки и как до них лучше добраться. Это то самое мастерство, которое не пропьешь, на грани искусства. А я только присматриваю, чтобы он не увлекся и не наделал трупов. Регулярно напоминаю, что нам нужны живые свидетели и совсем не нужны лишние вопросы от Зоаларда. С гиперами так осторожно уже не получится, это серьезные противники, требующие серьезного подхода. Многие из них не намного уступают нам в вооружении, в силе или в степени защиты. Но по счастью, с ними церемониться и не нужно. Рубим конечности, ломаем хребты, пробиваем грудные клетки. Для гиперзооноида все эти раны не смертельны, а вот боевую прыть заметно убавляют. Нескольких приходится ослепить, око за око, так сказать. Наконец противники кончаются. Выпрямляюсь с видом победителя, окидываю взглядом слепых глаз поле боя, усеянное слабо стонущими, дергающимися и бессознательными тушами монстров. Кажется, что прошла вечность, но на самом деле, не более 30 секунд. Ну, напарник, ты велик, и что бы я без тебя делал? Не очень велик, ворчит Ния. Все же я подзабыл навыки слепого боя. Четверо мертвы, еще двое не дотянут до прихода спасателей. Да, жаль, что не смог ребят спасти, но результат все равно впечатляющий. Надеюсь, Пуркстал на нас не обидится. Все-таки это была самооборона. Что-то не так, что-то слишком тихо. Затихает хриплое дыхание. Гаснут электромагнитные поля организмов. Твою ж мать! Они все получили приказ умереть? Похоже на то. Да что же это такое? Это же нечестно, блин. Как можно противостоять, когда у противника такое преимущество? Я тут, понимаешь ли, сражаюсь из последних сил, чудеса мастерства демонстрирую, ну хорошо, не своего мастерства, а ему достаточно пальцами щелкнуть, чтобы свести все мои усилия на нет. Так, только не сдаваться. Думай, студент, думай и быстро. Где-то поблизости должен быть независимый наблюдатель, зооноид, не входящий в персонал Кроноса. Его задача – зафиксировать и передать Пурксталлу сцену резни. Но сейчас он определенно увидел не то, что требовалось. Любой дурак поймет, что я изо всех сил старался избежать летального исхода. Значит, сейчас его либо отзовут, либо тоже прикажут умереть. Армия, которая отправилась меня арестовывать, будет считаться пропавшей без вести. Не, этих ребят запрограммировали заранее на разные варианты действий, или их сейчас напрямую контролирует Зоаларт. Запрограммировали. Приказ умереть достаточно громкий, мы бы его услышали, пусть и на краю восприятия. Отлично. Тогда сейчас узнаем, чье кунг-фу круче. Зоаларды, конечно, могущественны, но и у меня есть особая уличная магия. Резко перехожу в человеческую форму и активирую мистические глаза. Эй вы, придурки, смотреть на меня, сюда. Старый приказ отменен. Зоаларт, который его отдавал, теперь приказывает вам выжить. Слышите? Выжить любой ценой. В заключении мне все же посидеть пришлось 3 дня, пока Пуркстал выяснял, что произошло. К счастью, заперли меня в помещении глубоко под землей, где прямые солнечные лучи никому и не снились, так что разложение тела замедлилось. К тому же я немного подкрепился во время последнего боя. Больше всего мне хотелось расшвырять конвоиров и полететь спасать Нану. Но я понимал, что этим ничего не добьюсь. Пуркстал где-то рядом, я его не видел с момента ареста, но он определенно за мной присматривает. Моя жизнь сейчас висит на волоске. Одно неверное движение, и меня сотрут в порошок. Утешаю себя тем, что Нана вполне здорова, в отличие от Канона, где она потеряла руки и ноги, и значит, ликвидировать ее повода нет. Пусть с точки зрения Кокузавы Деклониус, лояльный к людям, это мерзость, иметь такого под рукой все же полезно. Правда, это не спасет Нану от их садистских экспериментов. А если они еще решат ее наказать за то, что не нашла Люси? Решив совместить приятное с полезным, меня запихнули в бак для процессинга, пронаблюдать за тем, как идет разрушение моего тела. Трудно разобрать выражение лица ученого сквозь стекло, но похоже, он был ошарашен. Еще бы, хмыкает Ра, не часто встречаешь в одном теле 20 генотипов. Так значит, это правда, то, что говорил Арквит. Мертвые апостолы используют кровь жертв не только в качестве источника энергии, но и в качестве строительного материала для своих тел, для замены того, что распадается. Разумеется, клетки крови гибнут быстрее всего, поэтому их нужно чаще всего заменять. Они и у человека довольно быстро гибнут. Продолжительность жизни эритроцита – 120 дней, лейкоцитов – от нескольких часов до нескольких месяцев. Только у человека костный мозг производит новые клетки на замену, а у нас потери необратимы. Погоди, так что же ты мне лапшу на уши вешал насчет того, что донорская кровь не годится? Кровяные клетки в ней есть, дурачок. Проще всего представить себе мертвого апостола как монстра Франкенштейна, существо, сшитое из разных кусочков. Роль ниток, сшивающих монстра в единое целое, играет эфир. Периодически отдельные кусочки портятся, одни быстрее, другие медленнее, и их приходится заменять. Но одной замены частей мало, нужна еще и энергия, которая заставит это лоскутное чучело двигаться. Это даже создатели фильма поняли. Франкенштейн оживил своего монстра электрическим разрядом. Мы же используем в качестве такого разряда от жизненную энергию жертв. Ну, в принципе, ничего удивительного. Когда человек ест кусок мяса, он тоже его использует двояко, как топливо и как строительный материал. Вполне логичная пищевая пирамида, растения, животные, мертвые апостолы. Первые синтезируют органические соединения из неорганических, вторые уже потребляют готовую органику и собирают из нее собственные клетки, а последние настолько обленились, что потребляют готовые клетки. Забавно, что отношение к солнечному свету также меняется по мере продвижения по пирамиде. Растения им питаются, животные почти равнодушны, мертвым апостолам он вреден. Но если клетки мертвых апостолов не способны к делению, то как же я выращиваю биоракеты? А кто тебе сказал, юноша, что ты их выращиваешь? Но я же чувствую. Ты чувствуешь то, на что запрограммировано твое восприятие. Ничего более. Биопроцессоры, разработанные Кроносом, не способны понять принципы жизнедеятельности мертвых апостолов и переводят эти процессы в известные образы и ощущения. А на самом деле твои ракеты, мои звери-фамильеры, когда они гибнут во взрыве, срабатывает проклятие восстановления, которое возвращает их в наше тело. Ты должен помнить, как то же самое происходило с животными Нирохаоса. Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. Это получается, через них и кровь пить можно? Конечно, как через любых вампирских фамильеров. ХММ, а как насчет раздельного питания? Клетки из донорской крови, а вот из какой-нибудь батарейки, в принципе, можно. Но сложностей с этим процессом столько, что кормиться тебе придется круглые сутки, КПД соединения будет ничтожным. Да и батарейки для ОТ создать не так просто, ты уже говорил с Баркасом на эту тему. И все-таки, почему ему не подходит энергия сварги? Гигантский источник, прямо под руками, бери и черпай, собственно, и черпать не надо, она сама через нас хлещет. Стоп, энергия сварги, это не ОТ, а мана. Природная энергия по классификации на Суверса. Ну наконец-то, догадался, именно. Потреблять ману для питания могут только истинные предки, поэтому у них пристрастие к чужой крови чисто психологическое. Нам же, в силу несовершенной человеческой природы, нужна готовая ОТ. Однако те из нас, кто владеют магией, по-прежнему могут использовать ману для поддержания уже сформированных заклинаний, как это делают и смертные маги. Погоди, босс, но ведь мы используем эту энергию для увеличения физической силы, прочности, скорости, для питания лазеров и зарядки ракет. Как это возможно, если она для нас несъедобна? Сейчас наше тело заполнено нечистой от и нечистой маной, а смесью того и другого. Такой коктейль для питания органов подходит. Но чем больше мы его потребляем, тем больше баланс смещается в сторону маны, потому что она постоянно пополняется из сварги, а вот мы можем брать только из чужих тел. Стоп, но ведь это же та самая проблема, о которой говорил Баркас. И когда ОТ полностью заменится маной, это и будет энергетическое истощение и соответственно смерть. В общих чертах, да. Тогда почему дата истощения так строго фиксирована, именно полгода? Получается, если мы будем хорошо питаться, то не сдохнем никогда? Или тут Баркас также ошибся, как с клеточным распадом? Не то, чтобы совсем ошибся. Как бы тебе объяснить, малыш, вот представь себе трубу, в которой смешиваются две жидкости, соленая и пресная вода. В результате получается вода слабосоленая, которую пить противно, но в принципе можно, не умрешь. Энергетическое истощение – это когда поток пресной воды очень медленно засаливается сам, а превращение в мертвого апостола – Это когда пресный поток основную часть времени не течет вообще, зато раз в сутки в ту же трубу вливают целое озеро пресной воды. В результате показатель солености начинает скакать, как горный козел. Если пресные вливания достаточно велики, то основную часть времени соленость все же останется низкой. Но стоит ей хоть один раз, хоть на минуту подняться выше критического значения, население, которое пьет эту воду, вымрет. Так, то есть если я ничего не перепутал, у нас есть две веселых перспективы. Либо мы медленно, дольше полугода, превращаемся в вампира, и умираем из-за того, что от, которую производит наше тело, становится неотличима от маны. Либо мы превращаемся быстро, за срок менее полугода, и умираем из-за того, что собственную от наше тело вообще не производит, а чужую потребляет с перерывами. Я все правильно понял, именно, юноша, именно. Да ты издеваешься, конечно. Должен же я получить хоть какое-то удовольствие от пребывания в этом нелепом теле. От чего зависит скорость превращения в вампира? От того, как часто ты используешь проклятие восстановления, и сколько крови пьешь. Ну и от моей доброй воли, конечно. Ясно, значит, я по крайней мере смогу выбрать, кем мне сдохнуть, зооноидом или мертвым апостолом. Если начальник не пожелает выйти из спячки, ага. Еще вопрос, раз уж начальство решило меня обрадовать свободным временем, использую его по полной программе. От чего зависит количество от на единицу массы в крови существа? Только от количества клеток? Нет, здесь клетки ни при чем. Количество от зависит от силы, агрессивности, плодовитости и ума существа. От его жажды жить и бороться за жизнь, и от способности к этой борьбе. Тогда в зооноидах ее должно быть много, весьма. Они в этом отношении даже лучше диких животных. Хорошая еда – одна из немногих вещей, которые меня утешают в этом мире. Ложиться что ли в бак для процессинга почаще? Каждый раз мне удается вытянуть из Миши солидный кусок информации, которую в других обстоятельствах клещами не добудешь. Это он добреет, или у меня дипломатические способности от изоляции обостряются. Долго поразмыслить над полученной информацией не получается, тени за стеклом что-то засуетились. Или в моих анализах нашли что-то ужасающее и объявлена всеобщая эвакуация, или прибираются перед приходом важных гостей. На твоем месте, Фридрих, я его уже уничтожил бы. Я понимаю, что это мощное оружие, уникальный эксперимент и преданный воин. Зигстол ведь был моим телохранителем, так что я отлично знаю, насколько он хорош. Но его мутация зашла слишком далеко, он превращается в нечто непонятное даже мне. И с его психикой происходит то же самое, он становится все более странным и подозрительным с каждым днем. Не забывай, что в животе этого безумца оружие, способное стереть с лица земли большой город. Не стоит так рисковать, избавься от него. На моем месте, лорд Баркас, вы бы его холили и лелеяли. Фон Пурк стал улыбнулся, но совсем не весело. Я знаю, как вы преданы науке. Вы бы ни за что не позволили себе потерять столь удивительный образец. А я не хочу терять остатки чести, убивая верных слуг. Я понимаю, но только верен ли он тебе, и, если на то пошло, Кроносу вообще. Потерянный Деклониус не совсем его вина. Если бы и Макарум не был настолько одержим идеей заполучить Гайвер-юнит. Да, конечно, с общим призывом он перестарался. Понимаю, почему ты так недоволен. Ведь это тебе заметать следы от его необдуманных действий. Но все равно, для агента уровня Зекстала несколько странно не уследить за одним ребенком, пусть даже рогатым и с векторами. Меня как раз это не удивляет. Он ведь боевик, а не инспектор. В социальной работе еще только учится. Неудивительно, что допускает ошибки. А против него работал очень серьезный игрок. Скорее всего, кто-то из Заалардов. Не слишком ли ты доверяешь словам потерянного номера? Почему ты не допускаешь, что он просто прошляпил девчонку, а для оправдания выдумал эту небылицу? Я лично сканировал выживших зооноидов из этой самозваной группы захвата. В их мозгах действительно покопались. Ни Азикстол не мог бы это подделать. Но кто именно, ты не определил. Нет, следы достаточно качественно затерты, даже лучше, чем смог бы я, если бы их программировал. Я смог определить только сам факт вмешательства. Хмм, надо привлечь и Макарума. Если среди нас завелась крыса, это по его части. Передашь мне пару образцов, возможно, я смогу найти следы, которые ты пропустил. Разумеется, лорд Баркас. Так я могу пока оставить Зекстала в живых, оставляю ж. Я не вправе тебе приказывать, К тому же насчет интересного образца ты прав. Но может, передашь его мне в Аризону? Какой в этом смысл? Результаты обследований я вам и так регулярно пересылаю. Оборудование в японском филиале не хуже вашего. А насовсем его запирать в лаборатории глупо. Оружие должно воевать, а не играть роль лабораторной крысы. Примерно так же мы с Гюатом рассуждали, когда выпустили Лискера на свободную охоту. Ты ведь знаешь, чем это закончилось. Дефектные образцы непредсказуемы. Я знаю, лорд Баркас, но если бы мы боялись риска, то никогда не стали бы владыками Земли. Может быть, это как раз и есть шанс научиться их контролировать. Весь персонал института пребывал в приподнятом настроении, кроме как Узавы-старшего. Разумеется, этот сидел у себя в кабинете мрачнее тучи. Его не слишком радовала первая удачная операция после череды обломов разной степени тяжести. Директору нужна была только Люси, а Люси не было. Агенты Гюэта докладывали, что Кронос ее тоже не нашел. Желанная королева словно растворилась в воздухе. Старшие менеджеры ходили на цыпочках, чтобы не попасть шефу под горячую руку. Опаснее разъяренного Кокузавы в этих стенах мог быть только вырвавшийся на свободу Деклониус. И то не факт. Ну что, уважаемые профессора, как вам моя работа? Молодой человек в довольно легкомысленном костюмчике, с длинными волосами, собранными в хвост, просто лучился самодовольством. Согласны теперь, что академическое образование еще не все определяет. То, над чем вы бились 10 лет, я сделал за год. Да уж, в воровстве чужих наработок нам с тобой определенно не тягаться, добродушно хмыкнул Кокузава-младший, принимая из рук секретарши чашку с кофе. Без биотехнологий Кроноса ты бы вышел на пенсию, так ничего и не добившись. Чушь, отмахнулся его собеседник. Материалы, которые предоставил нам директор, сократили мою работу на год, не больше. Кстати, Ю, ты случайно не знаешь, где он их добыл? Шучу, шучу, я не лезу в ваши мрачные семейные тайны. А чего это Курама-сан такой мрачный? Радоваться бы надо, профессор. Теперь вашу дочку никто не потащит на сомнительные задания, может и дальше сидеть в своей консервной банке. Всю работу сделают мои клоны, послушные и исполнительные. Балбес ты, Науса, хмыкнул Кокузава. Кому она нужна-то теперь, если твои клоны есть? Ее содержание, между прочим, в немаленькую копеечку влетает. Вот прикажут ее усыпить, кому за это Курама спасибо скажет, как думаешь? Да ладно, клонопитомник в любом случае дороже, отмахнулся юный гений. Да и финансирование у нас после дня X такое, что скупиться просто глупо. Да и в конце концов, источник генетического материала для клонов будет нужен еще долго.